Доброго всем здравия! На Народном славянском радио страницы родной поэзии. Передача посвящена творчеству поэта Ивана Аксенова. Иван Александрович Аксенов. Русский, советский поэт, художественный и литературный критик, литературовед, переводчик. Родился 18 ноября по старому стилю 1884 года в городе Путивль Курской губернии. Отец его был военным, но из потомственных дворян. Юный Иван окончил Киевский кадетский корпус, затем Николаевское военно-инженерное училище в Петербурге. С 1906 по 1908 год служил в инженерных войсках в Киеве. В 1908 году, после бунта саперного батальона, который он поддержал, Аксенов был судим, месяц провел в тюрьме, а затем отправлен был служить в Сибирь, в Тобольскую губернию. По возвращению в Киев в ноябре 1909 года сблизился с литературно-художественными кругами и посещавшими город столичными литераторами. В апреле 1910 года был шафером на свадьбе Николая Гумилева и Анны Ахматовой. Пожалуй, уже можно начать приводить примеры поэтического творчества автора. И первым прозвучит сонет «Декабрьские сны». Глухая ночь, начало декабря, в аллее голой шелест вялых листьев, деревья за окном беззвездным глистым чернеют, сбросив летний свой наряд. А мне уже шестую ночь подряд все молодость утраченная снится в селе родном над муровой росистой прозрачно-акварельная заря, подсолнухов горячее цветенье и жаворонка трепетное пение в небесной васильковой синеве, закатным жаром опаленный запад, твоих волос миндально-горький запах и несравненных глаз зеленый свет. Стихотворение «Лето моего детства». Июльский день пылает, как костер, к земле устало никнут ветви сада, а за окном нехоженый простор, где оглушительно звенят цикады. Горящим магнием сверкнет в глаза мне лук, утонет в небе взгляд, как в синей бездне. С сухим шуршанием ящерица вдруг скользнет в траве и в трещине исчезнет. Упасть ничком в горящий аромат степной ромашки, клевера и вики. Здесь маки жарким пламенем горят, щавель, как ржавью тронутые пики. В просторах неба жаворонка трель трепещет и звенит, как колокольчик. Пока заря, пожаром отгорев, не сменится сиянием звездной ночи, прочертит мрак падучая звезда, дохнет земля полынью разогретой, и верится, что детство навсегда, что никогда не отпылает лето. Стихотворение «Парк». Парк, словно храм, над земным запустением ввысь купола золотые простер, косо ложатся холодные тени на златотканный осенний ковер. Над вековою российскою грустью в гулком пространстве осеннего дня к югу летят утомленные гуси, давней тоскою разлуки звеня, скоро привычную кончит работу осень, божественный ювелир, и декабрем запорошенный мир станет большим черно-белым афортом. С начала 1910-х годов Аксенов пропагандирует новейшую живопись, выступая в печати и с публичными докладами в поддержку современных живописных течений. Накануне Первой мировой войны он побывал в Париже, где познакомился с Пикассо. Впоследствии Иван Александрович написал о нем книгу «Пикассо и окрестности». Находясь во время войны в действующей армии, Аксенов не оставлял литературной деятельности. В этот период им были написаны стихи, вошедшие в сборник «Неуважительные основания». Написана пьеса «Коринфяне» и книга «Елизаветинцы» с переводами пьес английских драматургов XVII века. Также он принимал активное участие в деятельности группы и издательства «Центрифуга». На средства Аксенова в 1917 году в этом издательстве была выпущена книга Бориса Пастернака «Поверх барьеров». Сонет «Февральская оттепель». Опять ненастье, ночь темным темна, где верх, где низ, не разглядеть вовеки. В кисельных берегах дороги реки, недавно промерзавшие до дна, наездник ветер в яростном набеге, не знающий ни отдыха, ни сна, гремит в литавры, стонет, как струна, льет слезы о дотла истлевшем снеге. А в комнате настольной лампы свет и пар над чашкой с золотистым чаем струится, растекаясь в полутьме. И робкою надеждою согрет я оттепель февральскую встречаю, как древнюю отходную зиме. Сонет «Безумное лето». Немилосердный зной сжигает все дотла, вся в трещинах земля, и так и пышет жаром, а солнце дикое косматым белым шаром пылает в небесах, спаленных до бела. Где зелень трав была, там черная зола пружинит под ногой поверхность тротуаров, и духота ночей ввергает нас в кошмары, и дни вгоняют в гроб все планы и дела. Как долго предстоит нам изнывать в пустыне, когда спадет жара, и вновь земля остынет, и канет в прошлое вся жуть нелепых снов. Но воздух жгуч пока, как горн в цеху кузнечном, и я, кто так жалел, что лето быстротечно, мечтаю, чтоб скорей закончилось оно. Сонет «Вербы». Старухи-вербы на пустынном берегу, в ветвях взъерошенных по волчьи воет ветер, и волны яростно нависший берег роют, и в небе туч панически бегут. Тот давний хмурый день забыть я не могу. Мольберт мой шаткий под крутой горою, среди пожухлых трав и дождевых промоин, и ветра стылого неистовый разгул. Уж 40 лет прошло, я сам, как вербы стар, измотан бедами, мучительно устал. Громила век давно мечты мои порушил, но, вопреки всему, кривые вербы те стоят, как прежде, на тугом льняном холсте, и тихой памятью о прошлом греют душу. Летом 1917 года капитан Аксенов, служивший в инженерных войсках на Румынском фронте, был избран в Совет солдатских и офицерских депутатов. Осенью того же года его арестовали румынские власти, и 4 месяца он провел в тюрьме, подвергался пыткам. В начале 1918 года он был обменен на румынских генералов и вернулся в Москву. Сонет «Под небом января». Как величаво небо в час ночной, на черном лаке звезд густые росы, и Млечный Путь, как сахарная россыпь, белеет над долиной речной, искрится на стекле узор резной, исполненный искусником морозом, причудливые снежные наносы тревожат взор больничной белизной. Живет всегда, в любое время года, своею жизнью тайною природа, нам, покорителям, наперекор. Она неодолима и бессмертна, и наша жизнь мгновенна и бесследна, как полночь, прочертивший метеор. Стихотворение «Поэзии живую душу». Кружит скрипучей каруселью над хмурым парком воронье, бьет тучи каплями о землю, как неотжатое белье. Окно небесного колодца на миг откроется вдали, и золотые спицы солнца вонзятся в дальний край земли, но тьма свинцовым грузом ляжет на повлажневшие поля, и словно в непроглядность сажи упрется утомленный взгляд, укроет ночь крылом вороньим постылой осени приход, и сердце ничьего не тронет невнятица моих стихов. Когда я слышу сквозь дремоту, как дождь по звонким стеклам бьет, одна давнишняя забота уснуть спокойно не дает. Как мне в людской базарной гуще, назло неласковой судьбе, поэзии живую душу навеки сохранить в себе. Сонет «Шаги весны». Хрусталь зимы, дробясь, хрустит и тает под жесткою подошвой сапога, и как небрежно смятая фольга вдали изломы снежных гор блистают. Уже весна волнующе близка, дни протяженнее и звонче стали, над белыми полями птичьи стаи прозрачны, как ночные облака. Вновь древний фолиант весны листаю, и темной влагой набухает снег, и на глазах синь небо выцветает, но зыбок путь мой, как в тревожном сне, и незаметно прошлое во мне седой травой забвенья зарастает. В 1920 году Иван Аксенов поселяется в Москве, где в издательстве «Центрифуга» выходит сборник его стихов «Серенада». Стихотворение «Из пут житейской прозы». Волов неспешный ход и сонный скрип колес, и жаворонка трель в пылающем зените, манящий отдохнуть покой лесополос, далекого дождя свисающие нити, игривых мотыльков затейливый балет, виолончель шмеля над клевером душистым, вечерних облаков тревожно-алый свет, аккорды ветерка на чутких струнах листьев. Все это с детских лет впечатано навек в скрижали памяти, и, может быть, в морозы теплом тех давних дней согретый человек вдруг вырвется на миг из пут житейской прозы. Сонет «Сентябрь». Неторопливо год вершит свой торный путь. Пожаром яростным отполыхало лето, и облик облаков, облитых бледным светом, печаль невольную в мою вселяет грудь. Укрыла млечный путь ненастной ночи муть. Дожди стучат в окно, медлительны рассветы, угрюмой осени все явственней приметы, и нет желания в день грядущий заглянуть. Жизнь даже долгая, так странно коротка, неважно, радостна она или горька, блаженство ли она или вечный спор с судьбою, но надобно принять ее как Божий дар, не думая о том, что болен ты и стар, и доживать свой век в согласии с собою. Стихотворение «Рассвет». Обрывки облаков олеют, сочатся кровью небо раны, и тонет дальний край аллеи в прозрачно-розовом тумане. Рассветный пламень плавит крыши, горят в оконных стеклах блики, и звук шагов твоих не слышим. В прибое воробьиных криков в душе так скорбно, так пустынно. Помедли хоть одно мгновение, лишь на щеке озябшей стынет руки твоей прикосновение. С 1920 по 1922 год Аксенов служил первым ректором высших театральных мастерских. Вместе с Мирхольдом и Бибутовым Аксенов является одним из авторов знаменитой таблицы «Амплуа актера». А в 1922 году возглавил Союз поэтов. Иван Александрович был женат на поэтессе и переводчице, участнице группы «Ничевоков» Сусанне Мар. Стихотворение «Полдень». В лазури неба нет ни облака, но зной полуденный не в тягость. Пахучим краснощеким яблоком неслышно назревает август. И кажется, весь мир погубят потоки ультрафиолета бесстыдным поцелуем лета. Сухие обжигает губы. Трещат цикады неустанно, и в этом диком яролаше туманит голову дурманный медовый аромат ромашек. Степь колыханием трав несмятых с безбрежным океаном схожа, и пахнет чабрецом и мятой твоя оливковая кожа. Стихотворение «Паруса облаков». Паруса облаков над землей, разомлевший от зноя, так лениво плывут сединой, серебрится ковыль. Как отрадно идти неширокой дорогой степною, загребая босыми ногами горячую пыль. Стрекотание кузнечиков так оглушительно звонко, словно в кузнице дымной цыгане подковы куют. От горячего пота прилипла к спине рубашонка, но зовет отдохнуть карагач в свой тенистый уют. Это скудное детство и это роскошное лето, утомленное сердце влекут к себе словно магнит. жизнь уже на исходе, и все это кануло в лету. Только взрослая память те дни благодарно хранит. С середины 1920-х годов Аксенов примкнул к поэтической группе конструктивистов, с которыми порвал в 1929 году. В последующие годы продолжил трудиться над исследованиями английского театра и в 1930 году написал сборник статей по Шекспиру, а также переводил пьесы английских авторов. Стихотворение «Нирвана». Затоплен двор кипящим белым светом, поблекли краски, контуры размыты, косматым солнцем в огненном зените пылает обезумевшее лето. Мир, как кладья, плывет в полынный день, куют железозвонкие цикады, слепящий день от сонных глаз уходит, и сердцу ничего уже не надо. Блаженство забытья, покой, дремота, как ласкового моря колыханье, и так легко похоронить заботы и раствориться в сладостной нирване. Слабеет воля, цепенеет тело, а воздух, как сироп, тяжел и плотен. Отдаться бы томительной дремоте, забыть о счастье, горестях, работе, но надо жить и надо делать дело. Явный мир поэт Иван Аксенов покинул 3 сентября 1935 года. Тело поэта было похоронено в Москве. В завершении передачи о творчестве поэта Ивана Александровича Аксенова прозвучит сонет «Маяк поэзии». «Маяк поэзии своим отрадным светом мне озаряет путь в угрюмой тьме ночей, теплом его живых, ласкающих лучей. Весь долгий век была душа моя согрета. Я никогда себя не называл поэтом, хоть воспевал в стихах бесценный свет очей и трели соловья, и хриплый крик грачей. Пытался заключить я в строгий строй сонета. Была бы жизнь моя отчаянно пуста, когда б ни Анинский, ни Блок, ни Мандельштам. Читаю их стихи, и в сердце сладко льется Кастальского ключа хрустальная струя, и меркнет рядом с их поэзией моя, как огонек свечи при ярком свете солнца. Читайте стихи, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали передачу «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру!